без всякого протеста и борьбы с моей стороны. За один апельсин. Его звали смешным именем. Господин Клеофас Бескуэль. И вот что для меня непонятно. И ни в одном романе я не находила объяснения этому. Господин Бескуэль был некрасив, груб и отвратителен. К тому же за эти 4 или 5 раз, когда он меня таскал в эту темную дыру в скале, я могу сказать, никакого удовольствия от него не получила. Напротив. Тогда почему же при воспоминании о нем, а это у меня бывает часто, у меня с уст не срывается проклятие по его адресу? При этих воспоминаниях, которые для меня приятны, я чувствую большую признательность, большую нежность и даже искреннее сожаление о том, что я никогда не увижу больше этого отвратительного человека таким, каким он был на ложе из водорослей. Да будет мне позволено по этому поводу почтительнейше внести и свою лепту в материалы для биографий великих людей. Поль Бурже был интимным другом и духовным руководителем графини Фарден, у которой я в прошлом году служила горничной. Я всегда знала, что он один познал до недосягаемой глубины сложную натуру женщины. Много раз у меня появлялась мысль описать ему этот психологический случай из области любви, но я не решалась. Не удивляйтесь моим мыслям по такому поводу. Я готова согласиться, что это совсем не свойственно прислуге. Но в салоне графини только и говорили, что о психологии. А это известный факт, что мы всегда думаем о том, о чем думают наши хозяева, и о том, о чем говорят в салонах. Говорят также и в людской. К несчастью, у нас в людской не было Поля Бурже, который мог бы осветить те вопросы женской психологии, которые у нас дискутировались. Даже объяснения самого Жана не удовлетворяли меня. Однажды хозяйка послала меня отнести спешное письмо знаменитому писателю. Он лично вручил мне ответ. Тогда я решилась изложить ему вопрос, который меня мучил, и объяснила при этом, что вся эта темная и скабрезная история случилась с одной моей подругой. Поль Бурже меня спросил. «Кто такая ваша подруга? Девушка из народа? Бедная, наверное». «Такая же горничная, как и я, уважаемый учитель». Бурже сделал гримасу высшего существа. Его лицо выразило презрение. «Ах, черт! И не любит же он бедных!» «Я не занимаюсь этими натурами», — сказал он. «Это слишком мелкие душонки. Это даже не души. Это не из области моей психологии». Я поняла, что в этой среде душу начинают признавать только при ежегодном доходе в 100 000 франков. Другое дело Жюль Леметр, который также был вхож в дом. Когда я ему предложила тот же самый вопрос, он ущипнул меня за талию и вежливо ответил. «Ваша подруга, милая Селестина, очень славная девушка, вот и все. И если она похожа на вас, то я, знаете ли, сказал бы ей словечко». Этот человек со своей горбатой и смешной фигурой маленького фавна, по крайней мере, не ломался. Это был добрый малый. Как жаль, что он связался с попами. При всей этой обстановке я не знаю, что сталось бы со мной в этом аду, если бы из жалости меня не взяли к себе монахини Панкруа, которым я понравилась своим умом и наружностью. Они не злоупотребляли ни моим возрастом, ни моим неведением, ни моим трудным положением. Меня не обременяли работой, не лишали свободы, как это часто бывает в таких домах, где эксплуатация человека доходит до преступления. Это были бедные маленькие создания, хорошенькие, робкие, добрые, которые не решались даже протягивать руку прохожим или просить милостыни по домам. Часто бывали и очень плохие времена, но кое-как сводили концы с концами. И несмотря на эту тяжелую жизнь, они сохраняли постоянную веселость и вечно пели, как зяблики. В их непонимании жизни было нечто трогательное, вызывающее у меня слезы на глазах даже теперь, когда я лучше могу понять их бесконечную, чистосердечную доброту. Они меня научили читать, писать, шить, стряпать, и когда я усвоила немного эти необходимые знания, поместили меня в качестве помощницы Бонны у одного отставного полковника,